Здесь плохо у вас. Даже Мишутка чувствует. Он такой грустный. Можно я и для него возьму меда?» «Можно», — меланхолично отозвался Аспирин. «Вот скажи мне, Алена, тебя, наверное, запугали. Не зря ты так трясешься при виде этого». «Не надо о нем», — тихо попросил Алена. «Не сейчас». «Значит, ты тоже боишься?» «Боюсь», — грустно призналась девочка. «Что там у них? Банда, секта?» — осторожно предположил Аспирин. «Гипноз? Демонов вызывают, нет?» Алена взобралась на кресло и села, укрыв полотенцем колени, похожие на маленький махровый сугроб. «А ты демонов боишься?» — спросила, глядя Аспирину в глаза, девочка. «Да чего их бояться?» — Аспирин хихикнул. «Людей бояться надо, таких, как этот твой. А он не человек». «Демон?» — Аспирин хихикнул снова. «И ты с ним говорила на языке демонов?» Девочка помолчала, разглядывая свою левую руку с заусенцем на указательном пальце. «У тебя маленькие ножницы есть?» «В ванной», — механически ответил Аспирин. «Признавайся, вы с ним все разыграли? Он бы тебя все равно бы не забрал, ведь так?» Девочка боком слезла с кресла и направилась в ванную. Край полотенца волочился по полу. «Забрал бы», — сказала она, не оборачиваясь. «Ты, конечно, трус и предатель, но ты мне еще раз помог». И дверь в ванной закрылась на защелку. Вторник. «Итак, дорогие мои, утро вторника. Это утро вторника, это всегда печально, потому что начинается рабочий день, но есть одно маленькое обстоятельство, которое должно вас и меня утешить. Утро вторника – это все-таки не утро понедельника, а значит, не на один маленький шаг, на один день мы стали ближе к нашей заветной цели, то есть к субботе». Такую пургу он гнал на автомате, не задумываясь. Он мог бы болтать то же самое во сне или под наркозом. Кто-то из его приятелей-завистников однажды заметил, что слово «испускание аспирина» не имеет отношения к высшей нервной деятельности. Это акт физиологический, как чихание или дефекация, и приносит поэтому чисто плотское наслаждение. В чем-то приятель-завистник был прав. «Вот, у нас есть первый звоночек. Так, кто это у нас на линии?» «Инночка, у нас на линии. Здравствуйте, Инна. Вы сейчас дома или на работе?» «Дома». «Видите как? Вся страна вам завидует, потому что страна как раз на работе. Правила игры вам известны. Я напоминаю для наших слушателей. Инна должна отгадать слово, которое я задумал. Инночка, у вас есть минута. Вы знаете, задаете мне вопрос, я отвечаю. Итак, время пошло». Сегодня был вторник. С 8 вечера предполагался куклобак. Накануне Аспирин думал, что не уснет. Тем не менее, отключился уже в 12:30 и в 6 утра вскочил как ошпаренный. Алена спала в кресле, завернувшись в полотенце, прижав к груди светло-коричневого медведя с пластмассовыми глазами. В ванной сушились на батарейке футболка, джинсы, полосатые носочки и белые трусики. Аспирин долго стоял, глядя на все эти тряпки, пытаясь понять, что теперь делать, куда бежать и к кому обращаться. В 8 утра у него был эфир. В 7:30 удалось переговорить по телефону с Вискосом. Правду надо было выкладывать с самого начала. Вискос был раздражен и не скрывал этого, а то придумал какую-то вроде чужую девчонку, которую ты вроде как из жалости подобрал. «Она мне не дочка. Говорю тебе, подстава, ксива поддельная. Говорят по-тарабарски, албанцы какие-то. Они меня прикончат, а квартиру унаследуют через нее». «Параноик». Вискос угрюмо сопел в трубку. «Ты ж не забытый милиционер, ты на виду. Какого черта им так рисковать?» «А вот когда ты в морге увидишь мой труп...» «Съешь тазепама и дай мне поспать. Я ночью работал, блин». И Витя Сомов бросил трубку. Аспирин чувствовал себя ужасно и потому не стал садиться за руль. Вызвал такси. До эфира оставалось 20 минут. Девочка, завернутая в полотенце, проснулась и подняла голову. «Я ухожу», — сказал ей Аспирин. «Одевайся и марш на улицу. Одну в квартире я тебя не оставлю». «А куда мне?» — спросила она сонно. «Куда хочешь. Гуляй на детской площадке. Детям полезен свежий воздух. Быстрее, у меня машина под домом». «Можно мне с тобой?» — спросила девочка из ванной.